Итак, добрый вечер всем. Это программа «48 минут». И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всех, кто нас слушает и смотрит. У нас получается целый цикл передач, посвященных европейской монархии. И сегодняшней программой мы продолжаем, собственно говоря, этот цикл. И наш герой – это король Норвегии Харальд V, которому исполнилось, кстати, несколько месяцев назад, 84 года. Здесь тоже очень интересная история. Мы сегодня опять вспомним бессмертную песню Аллы Пугачевой «Все могут короли». Ну, вы знаете, Марина, вот я бы хотел начать сегодня вот наш рассказ о замечательном короле Норвегии Харальде V. Вот буквально 3 дня назад мы все отметили День Победы. Это, я считаю, праздник великий, праздник честных людей всей земли. И когда как раз вот сегодня, когда не секрет, что достаточно сказать, что некоторые европейские политики, и не только политики, а государственные деятели разного уровня, пытаются как фальсифицировать историю, придать исторической победе иное звучание, преуменьшить роль советского солдата в этой победе. Вот как раз наш сегодняшний герой, король Харальд V, всегда подчеркивал роль Красной Армии в освобождении Норвегии от фашизма. Он всегда это очень высоко ценил. Более того, он тоже был, среди тех, с кем я имел честь брать интервью, правда, это было уже 1,5 десятка лет тому назад, но как раз вот интервью с ним, он, который провел войну ребенком в эмиграции, там, сначала в Швеции, потом в Соединенных Штатах, мы об этом скажем, и вернулся после войны, после освобождения Норвегии Красной Армии, и в разговоре со мной, и в многочисленных своих интервью, и в разных беседах всегда говорил о великой роли Красной Армии в освобождении Норвегии и в победе над фашизмом. Мне кажется, вот этот момент нам очень важно подчеркнуть, потому что он как бы, король, не следует тому тренду некоторых фальсификаторов истории, с которым приходится сталкиваться. И вот именно потому, что буквально несколько дней мы этот праздник отметили, я думаю, что с этой королевского желания всегда подчеркивать роль Советского Союза в победе над фашизмом, мне кажется, было и правильно бы начать сегодняшний разговор о нем. Важная информация, безусловно, учитывая обстоятельства, да, и ситуацию. Но много будет интересных моментов, связанных с историей. Про историю тоже отдельно поговорим, потому что Харальд V там во многих вещах первый или первый за долгое время. Но, во всяком случае, имя Харальд 500 лет не носил никто в королевской династии норвежской это имя. Он принял это имя спустя 5 столетий после того, как был Харальд IV. Как так сложилось. Вообще история норвежской монархии тоже своеобразная. И об этом тоже надо сказать, ведь они же, чтобы не загромождать наших слушателей, зрителей цифрами, они же несколько там 100 лет были в унии с Швецией, в унии с Данией. И только в 1905 году, собственно, норвежское королевство, королевство Норвегии стало самостоятельным королевством. И, кстати сказать, и вот это, наверное, надо сказать с самого начала, именно Россия, Российская империя была первым государством, которое признало норвежское королевство в качестве самостоятельного независимого государства. Но надо дать должное норвежцам. Они, вернули долг. И когда в 1991 году Россия провозгласила свою независимость, стала российская современной Российской Республикой, то именно Норвежское королевство, королевство Норвегии, было первой страной, признавшей Россию после распада Советского Союза. Мне кажется, тоже... Исторически, что ли, долг был за ними. Вот они вот тут же вернули в первые же чуть ли не часы образования нового государства молодой России. Монархия тоже. Мы в прошлый раз говорили, когда, соответственно, про Густава, да, Карл XVI, что монархия проходит такой современный этап, не знаю, как сказать, либерализации, демократизации, не знаю, ближе, ближе к народу. Ты знаешь, я не знаю, как насчет того, что сама монархия становится ближе к народу, как явление. Но что касается нашего сегодняшнего героя, и, кстати сказать, его отца, короля Улафа V, который скончался достаточно в пожилом возрасте, он умер, когда ему было 87 лет, и на тот момент он был самым старым монархом в Европе. Ну, сегодня рекорд у Ее Величества здравствующей, слава Богу, королевы Елизаветы. Так вот, это была известная история, когда его отец, король Олаф V, был где-то в середине 70-х годов сфотографирован в электричке с лыжами. Даже сначала, причем это совершенно случайно, это не был какой-то папарацци, случайно человек увидел, как стоит человек за билетом в кассу. И действительно, пригляделся, вроде бы король. Он за ним последовал в электричку. Король сидит там с лыжами, ждет своей станции, чтобы приехать покататься. И вот эти снимки тогда обошли не только всю Норвегию, всю Европу. Он, кстати говоря, король не стремился к этой популярности такой специальной, но вот его близость к народу, кстати, это все отмечают в Норвегии. И вот, видимо, в этом таится секрет того, что сегодня число, вот вы сказала про либерализацию, демократизацию, но вот сторонников монархии в Норвегии за последние 10 лет только увеличилось. 10 лет назад 7 из 10 норвежцев выступали за монархию, сегодня уже 8 из 10, то есть 80% норвежцев выступают за монархию, преданно любят короля, обожают королеву. И это, мне кажется, очень и очень показательно для этой страны. Ну, смотрите, тут еще все-таки вот мы заговорили, да, про то, как изменяется монархия. Но тем не менее, если сравнить с нашим предыдущим героем, мы тоже, наверное, об этом скажем, что власти, во всяком случае формально, у него осталось больше, чем у соседа из Швеции. Потому что он больше там как королева все-таки, он проводит еженедельные встречи с премьер-министром, он назначает правительство, там, разумеется, там он советуется, все. Он, оказывается, до 2012 года был, согласно Конституции, официальным главой церкви Норвегии. Сейчас уже нет, а вот Елизавета осталась. Ну, честно говоря, вот мерится властью ему с королем Карлом XVI Густавом или с Ее Величеством Елизаветой II бессмысленно, потому что как бы не было прописано в этих конституциях, что шведской, что норвежской, что по законам Британии, я думаю, что у них у всех власти кот наплакал, реальный. Чтобы там не было написано. Но не это главное. Дело в том, что мы об этом говорили, и когда разговаривали о его коллегах по королевскому делу и по королевскому цеху, что они, конечно, больше служат символом нации, таким камертоном нации. И в этом плане наш сегодняшний герой, как символ нации, как такой типичный норвежец, вот именно за это он и любим. Кстати сказать, ведь до того, как мы начнем рассказывать его биографию, Норвегия же ведь страна еще 100 лет назад, даже меньше, была одной из беднейших стран в Европе. Но ей повезло. Они нашли вот где-то в середине 60-х годов, а в 70-е годы их стали активно разрабатывать, огромные нефтяные запасы у себя на территории. И таким образом Норвегия буквально за пару десятков лет из беднейшей страны стала одной из богатейших стран Европы. А если учесть, что они, такие очень рачительные хозяева и умеют хорошо вести экономику, действительно хорошо вести экономику, то понятно, почему Норвегия не просто богатая страна, но и при этом по-прежнему страна, которая в очень многих других сферах экономики известна. Но, кстати сказать, возвращаясь к столь памятному для меня интервью с Его Величеством, которое вот я имел честь у него брать, он тогда сказал, что для них очень важно, что несмотря, что вот на них вот свалились вот это нефтяное богатство, для них очень важно, что Норвегия и норвежцы, прежде всего, считаются по-прежнему очень трудолюбивым народом, очень много работают, нефть не заставила их стать белоручками, и во всех тех сферах, в которых они и до этого отличались, они еще больше продвинулись, и это только их хорошо характеризует. Поэтому у них они в пятерке ВВП на душу населения, у них очень высокий уровень жизни людей, у них очень высокая продолжительность жизни. И кроме того, они все время находятся в рейтинге стран на самых высоких ступеньках, население которого считают себя счастливым. Вот по рейтингу счастливости они на самых верхних ступенях. Это все очень хорошо их характеризует, хотя маломальски знающие географию люди понимают, что в тех северных широтах, где находится суровые условия, Норвегия, да. Там действительно, климат не самый благодатный, и там достаточно холодно, но, зато они на лыжах быстро бегают, поэтому. Они не просто бегают на лыжах. Есть у них такая пословица, он, кстати, мне король привел ее мне в разговоре, что есть такая пословица, я не смогу ее сказать по-норвежски, потому что норвежский язык достаточно сложный, хотя сейчас мы про их язык еще скажем, потому что их фактически два языка. Вот он называется единым словом норвежский, на самом деле у них два языка, как бы из норвежского происходящие. Один книжный, другой разговорный. Это тоже, кстати, достаточно интересная история с их языком. Так вот, он сказал, что есть такая у них такое поверье, что любой норвежец рождается прямо из утробы матери, выходит с маленькими лыжами на ногах. Но это, если судить по количеству людей, кто бегает у них на лыжах, и, кстати сказать, Включая генов королевской семьи. Нет, надо сказать, что они чрезвычайно успешны не только в лыжах, вообще в зимних видах спорта. И по общему количеству медалей, в том числе и золотых, за все время зимних Олимпийских игр, они на первом месте. Они в этом плане опережают американцев даже с небольшим отрывом. То есть они спортсмены северных видов спорта отчаянные. Ну и, кстати сказать, вот школе мы об этом заговорили, наш нынешний герой, король Харальд, он, надо сказать, сам по себе, да, он дважды чемпион мира, он участвовал, отец его был вообще олимпийский чемпион по парусному виду спорта. Вот опять-таки, у нас ассоциативно, у меня в частности, вот, каюсь, парусник – это такой летняя забава, да, вот, вроде парус, лето, солнце светит. А вот нет, и король Олаф V, и король Харальд V, нынешний король, отчаянные яхтсмены. И он вот еще совсем недавно, хотя он перенес кучу болезней, дай бог ему здоровья, и сердечные болезни, ему там делали всякие операции, он онкологическое заболевание перенес, и недавно болел. Но тем не менее, вот он 21 февраля, справил свой 84-й год рождения. А еще такая деталь, опять-таки, из моих воспоминаний встречи с ним, вот как у такого матерого яхтсмена, у него несмываемый такой бронзовый загар. У него лицо, серьезно, как будто начищенное, оно аж блестит от загара. Столько часов, суммарно, наверное, месяцев, проведенных на яхте в качестве такого заядлого яхтсмена. Конечно, этот загар, у него стал просто его визитной карточкой. Вот, да, спортсмены, то есть вот действительно пример для нации про то, что вот Норвегия раньше была, да, одним из самых бедных государств в Европе, а тут Forbes, но это не в этом году, а несколько лет назад считал самые богатые монархии в Европе, и вот как раз королевский дом Норвегии по подсчетам был как раз самым бедным, вот так вот. Ну, Они одеваются, это прям как интересно, да, вот эта вот свадьба, мы дойдем, надеюсь, до наследника. Я, кстати, вначале запуталась, почему же наследник престола сын нашего главного героя, а не его дочь, которая старше. Но потом разобралась, да, я поняла, почему. Как что, жалко, вот дети не попали. Хотя, может быть, родители сейчас вздохнули с облегчением, что не дочь будет наследницей. Ты сразу королевишь, но она. Ты сразу уже пытаешься делить престол, пока король, так сказать, слава богу, в бодром здравии. Нет, ну почему же там расписано все кронпринц, он и называется, она не кронпринцесса, он кронпринц. Все правильно. Ну, вообще, в европейских домах, мы же об этом говорили, монашек, все как бы перемешано, он имеет немножко и британской крови, английской крови в себе, и русской крови. Троюродный, да, Харальд V, он троюродный брат Елизаветы, по-моему. Он там даже еще там сложнее, так сказать, у них семейное, так сказать, дерево генеалогическое, но, тем не менее, он, по-моему, 69-й в списке престолонаследников британского престола. Я не уверен, что до него дойдет очередь, но поскольку там все расписано, что все абсолютно... что так люди, имеющие в себе королевскую кровь, каким-то образом вписаны в генеалогическое дерево британской короны, вот где-то там 69-я веточка этого дерева как раз принадлежит нашему сегодняшнему герою, королю Харальду V. Но я не убежден, что, я повторяю еще раз, что он сможет, так сказать, все-таки стать британским королем, как и российским монархом, хотя, повторяю еще раз, он имеет и российскую ветвь в российской императорской генеалогической семье. Ну что, может быть, называется, что называется, родим нашего героя, потому что иначе мы можем бесконечно рассказывать. Вот правда, очень разные. Тут разные веточки, как вы сказали, тут веточек в этой истории, в истории нашего героя очень много, и чтобы все успеть... Ну, тут надо сказать, что он-то родился, естественно, в Норвегии. Тут вообще, вот мы когда говорили о... помнишь, вот в начале наши слушатели слышали, что Норвегия была как бы не самостоятельной монархией, она была в унии Дании, в унии Швеции. Так вот он первый рожденный в Норвегии норвежский кронпринц. Вот это очень важно подчеркнуть, потому что, как я уже сказал, только в 1905 году Норвегия стала, так сказать, независимым королевством, самостоятельным, точнее, королевством. И родился прямо, кстати сказать, в королевской резиденции, как и положено наследникам престола рождаться не в каких-то родильных домах, а, что называется, в королевской резиденции. И на тот момент его отец был еще кронпринцем Олафом, и он родился в семье вот кронпринца Олафа и кронпринцессы Марты. И надо сказать, что это была большая радость в стране, потому что там были дочки раньше. Две старшие, у него две принцессы. Да, и все ждали наследника престола, и вот он появился. Это был такой большой праздник. Но родивший в 37 году, уже в 40 году на маленького кронпринца выпали, даже не точнее не кронпринца, а сына кронпринца. Да. Но потому что тогда наследником еще его отец был, да. Да. Выпали уже тяжелые испытания, потому что уже в 40 году, когда Норвегия была оккупирована фашистской Германией, королевская семья покинула страну. Но надо сказать, что она покинула страну не совершенно... Вся, да. Там не все, они решали вначале как, и вначале отправили... Они покинули страну те, кто могли наследовать престол, потому что существовала известная, даже не версия, это уже, так сказать, в какой-то степени задокументировано, что руководство фашистской Германии, даже сам Гитлер, они планировали уничтожить, семью королевскую, во всяком случае, наследников престола. И отца нашего героя, и его самого, чтобы тем самым покончить с монархией, Норвегии. Поэтому они эмигрировали. И вот тут тоже такая история достаточно драматическая. Эмигрировали-то они поначалу в Швецию, но, как ни странно, шведы, бывшая страна, которая была с ними в унии, и принцесса же Марта была, то есть его мать нашего героя, она же шведка. В том-то и дело, да. И их не хотели пускать в Швецию. И есть такая история, что вот их повозили на машине, и вот этот самый водитель королевского автомобиля, там даже перед ним был закрыт шлагбаум, там была какая-то странная история, что якобы какие-то были не так оформлены документы. Очень, не очень красивая, прямо скажем, история. И тогда водитель сказал, что я сейчас просто проломлю шлагбаум, и, что называется, въеду. В общем, тогда открыли шлагбаум, но вот это напоминает, мы уже об этом рассказывали, когда говорили про покойного супругу британской королевы, вот это себя тоже склонялось по родственникам в Швеции. Никто их не хотел нормально приютить и дать им полноценный